Денис Старый, Валерий Гуров, «Слуга государев», книга вторая, «Наставник». Глава первая. Москва, Кремль, 13 мая 1682 года. Уже ставшая привычная комната для совещаний в царских хоромах непривычно много излучала недоверие и злости. Бояре смотрели друг на друга, казалось, с ненавистью, а ведь еще недавно искренне считали один другого соратниками. Итак, бояре были заняты игрой, у кого самый грозный взгляд, что им было уже, кажется, все равно, что во главе этого стоя сидел именно я. Рамадановский метал молнии своими грозными очами в Матвеева. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев умудрялся отвечать наименее испепеляющим взглядом, причем один глаз его был направлен на Рамадановского, а второй — на Языкова. Нет, он не окосел. Его оппоненты сидели рядом и показывали, что заодно. Я довольно долго за ними наблюдал и кое-что кумекал. Похоже, что самостоятельно бояре между собой ни о чем не договорятся. А потому пора мне свое слово сказать. Кому вы верите, бояре? Не закрылась ли мысль, что тот, кто рассказал вам об участии боярина Матвеева в покушении на Петра Алексеевича, хотел нас всех перессорить? Сказал я, привлекая к себе внимание. И вот теперь мне уже пришлось отражать атаки взглядами со стороны сразу всех троих бояр. Когда я поднимался по лестнице, около меня собирались и те бойцы, которые заняли сторону Матвеева, и те, что поверили в участие Артамона Сергеевича в покушении на Петра, а главное, что в эти байки поверили Рамадановский и Языков. Мне не терпится познакомиться с тем или же с той, кто смог провернуть эту изощренную интригу. «Конюшиной видел я, как Матвеев говаривал с теми, кто стрелял в Петра», — пробасил Григорий Григорьевич Рамадановский. Я посмотрел на Матвеева, будто бы предлагая ему самому ответить на слова Рамадановского. Уж я-то понимал, что именно произошло. Дело в том, что Матвеев, судя по всему, действительно решил инсценировать покушение на Петра Алексеевича, для чего и подговорил двоих исполнителей. Уж что именно боярин этим смертникам пообещал, я не знаю. Быть может, они были давнишними его должниками. Или же их семьям были переданы большие средства, но так или иначе, актеров для своего спектакля Матвеев нашел. И они должны были влететь в комнату, куда Матвеев пригласил Петра Алексеевича, да и напугать царя. А уж тогда Матвеев выступил бы в роли царского спасителя. «Да, я так и желал. И Петр Алексеевич был бы токмо с нами в благодарности. И не слушал бы дядьев своих Нарышкиных», — Матвеев частично признавался. «Разве ж не видите вы, бояре, что Нарышкины сподвигают Петра бежать? А он нам потребен в Кремле». Ага, понимаю, это версия для Рамадановского и Языкова. Мол, Матвеев не хотел самолично подчинить себе Петра Алексеевича, чтобы регенство было признано за ним. Пусть так. Против Матвеева идти я не собираюсь. И уж точно не сейчас, когда в Кремле нам необходимо единство. Именно поэтому, когда на меня были наведены стволы пистолетов и пищалей, я призывал к разговору бояр. А еще громко кричал, что Матвеев, дескать, не виноват. «Сие я разумею», — пересекаясь взглядами с Языковым, сказал Григорий Григорьевич. «Да вот токмо вопрос. Отчего ж выстрел-то был? Тогда как заряжен токмо один пистоль. Отчего белиной пьяны были те тати? И ты, Артамон Сергеевич, по что прирезал одного из них? Не желал я, кабы вы узнали, что я задумал», — нехотя вновь признался Матвеев. Было видно, как тяжело даются такие слова Артамону Сергеевичу. Длинная борода его нервно дергалась, выдавая, как дрожит подбородок. Но думаю, что этот разговор не единственный, который ему следовало бы выдержать. Я тоже хочу поиметь с ситуацией собственную выгоду. «Кто ждал заряженный пистоль тем скоморохом?» — неожиданно жестко спросил Языков. «Думаю, бояре, что все спрашивать надобно у того, кто вам нашептал о злодеяниях Артамона Сергеевича», — сказал я. «Где тот конюшенный?» Бояре понурили головы. Я не знаю, о чем больше они сожалели. То ли о том, что поддались на провокацию и чуть было не перестреляли друг друга. А то ли о том, что отпустили того самого конюшенного, который и оболгал Матвеева. Впрочем, не все в его словах была лжа. Тот конюшенный сбежал. И есть одно из доказательств, что боярин Матвеев говорит правду, подвел итог я разговора. Больше-то я молчал, лишь только иногда вставляя реплики, чтобы направить бояр на примирение. Выступил, получается, модератором встречи, ну или медиатором, примиряющим стороны. И вот так вот слово за слово вскрывались разные подробности. Например, стало известно об осведомленности наших врагов о том, что происходит внутри Кремля. Пытался внутрь пройти небольшой отряд под видом того, что якобы пришел на помощь истинному царю Петру Алексеевичу. Зачем? Ну, видимо, убить кого-то конкретного. А уж не Петра ли или Матвеева? Вот только в одном из бойцов этого самого отряда был узнан человек Ивана Хованского. И тогда весь отряд взяли под стражу. А тут еще и выяснилось, что враги знают, что произошло покушение на Петра Алексеевича. «Зело много кругом нас, лазутчиков, и негоже нам между собой лаяться», — мрачно сказал Рамадановский, встав со стула. «Ты прости меня, Артамон Сергеевич, но сам разуметь повинен, яко все смотрелось моими очами». Ну вот, и начались повинные и трогательные сцены воссоединения друзей. Но не стоит быть наивным и думать, что они друг другу поверили и стали доверять. Ситуативно они союзники, дабы выжить. А дальше наверняка начнут интриговать между собой. «А что с тобою-то делать, полковник?» Спрашивал меня Матвеев, едва вновь стал примерять на себя роль лидера. Я молчал. Есть то, что я хотел бы просить. — Ну же! — усмехнулся Матвеев. — Проси, что пожелаешь. А будет уможливо сделать, мы уж поглядим. — Допустите до обучения Петра Алексеевича. А еще есть у меня мысль, как и некоторым боярам помочь аликупцам. И к тому же иметь выгоды для стрельцов, — отвечал я. Трое бояр смеялись громко, сбрасывая напряжение сложного разговора. «А больше-то тебе, отрок, ничего не потребно-то, а? Можешь боярином стать, а?» — громоподобно прогрохотал Громадановский. «И какую ж науку ты без высы дать Петру смогешь?» — отсмеявшись уже более деловитым тоном, спрашивал Матвеев. «Ну что ж, я действительно поразил их, жахнул сразу. Можно понять, откуда и неверие. Но ведь и много ценного я уже принес, да и склоку сдержал. Они слушали меня, будто не за столом переговоров, а за партами сидели. Ну да ладно, поиграем. Подбочинившись, я произнес. А вы испытайте меня, бояре. Вот пушай Семен Полоцкий поговорит со мной. Знаю я и науки, и языки иноземные. Знаю столько, сколько и ученые мужи в Европах не знают». «Что, баиш, кто с тобой поговорит, полковник? Мертвец и еретик Полоцкий?» Настороженно спросил Григорий Григорьевич Рабадановский. Другие на меня также нацелили свои взоры. «Ах ты ж, етить твою дивизию! Вот так оплошность! Я ж был практически уверен, что Семен Полоцкий жив. А вот натиш совсем запамятовал, что помер тот в 1680 году. Ведь знаю точно, что именно этот человек тестировал Никиту Зотова на профпригодность. Быть ли ему учителем Петра Алексеевича? Но разве это все не произошло уже после стрелецкого бунта?» «Ну, туда ему и дорога», — сказал я, стараясь не показывать своего смущения. Вот пущай меня испытает кто-нибудь иной. Но вот бояре продолжали хмуриться, и тогда я решил привести еще один аргумент. Петр Алексеевич будет думать теми мыслями, какие вы вложите ему в голову. Вот что скажете, токмо вы. А я передам. Чем увлечь царя найду, не сомневайтесь. Попеременно я посмотрел на троих бояр. О том и думать будет на законном троне Петр Алексеевич, чему научим. А то дело. Первым высказался Рамадановский. А после я сам тебя испытаю, и Никитка Зотов поспрашает. Примечание. Никита Зотов, учитель Петра I. Конец примечания. А коли будет та наука полезной для Петра Алексеевича, так и поглядим, — высказался Матвеев. Добро. Мы готовы вместе со Стременными спасать усадьбу от разграбления, за что и плату свою возьмем. Не желая больше развивать тему с наставничеством, выставил я еще одно условие. Вернее, поставил сие собрание перед фактом. С другой же стороны, звучит все очень благовидно. Прям стремление пионеров бабушку через дорогу перевести. Однако эти пионеры собираются брать немалую виру за обеспечение безопасности пожилой женщины. 15 долей от всего того, что удастся схоронить и вывести из любой усадьбы. Такова плата, — озвучил я расценки. И вновь встретил грозные взгляды, полные возмущения. — Коли так, — первым задумчиво произнес Языков, — мою усадьбу первой повинно вывести в Кремль. Сегодня, верно, грабить ее будут. Я на силу не засмеялся, когда Рамадановский стал спорить не со мной о цене, а со своим сотоварищем о том, чью именно усадьбу нужно в первую очередь вывозить. Это на первый взгляд плата высока, однако ведь все прекрасно понимают, что сегодня бунт не закончится. И с самого утра начнутся погромы, похлеще еврейских. И, конечно же, первыми пострадают усадьбы тех людей, которые ассоциируются с главными противниками бунтовщиков. На том был твой сговор, полковник, с Никиткой Глебовым, полковником Стременных, догадался Матвеев. И не токмо, отвечал я. Я задумался и решился все же оставить бумагу боярам. Тут мои предложения, как ослабить наших ворогов. Подумайте, бояре, токмо одним оружием усмирить сложно. А в бумаге было главным это предложение объявить Ивана Алексеевича вторым царем. Тем, кто не будет принимать решения, а только числится. Но такой ход, я уверен, сильно остудит головы бунтовщиков. А еще он выбивал почву из-под ног наших ворогов. Сговорившись с боярами, я отправился в расположение своих стрельцов. Нужно было понять, что же произошло за ночь, кто еще прибыл в Кремль. Подходя к красному крыльцу, я видел, что разноцветие стрелецких кафтанов стало еще более разнообразным. Заметил стрельцов и в коричневых, и в зеленых, и в болотного цвета кафтанах. И вот со всем этим надо было как-то разбираться, тем более мне. А иначе найдутся те, кто быстренько заменит меня и станут претендовать на главенство. Нет, не для того я рискую, не для этого отягощаю свою душу новыми грехами. Когда два полковника ушли в освояси, заниматься своими делами, подготавливая вылазки в усадьбу Рамадановских и Языкова, трое бояр вновь схлестнулись недоверчивыми взглядами. «Буди еще раз, ворогом тебе стану, Артамон Сергеевич», — сказал Языков. «Ты, Артамон Сергеевич, больше так не поступай. Есть у нас уговор, что трое рядом с Петром встанем», — сказал Рамадановский, глядя в глаза Матвееву. «Так тому и быть, иначе один из нас не сдюжит». «Былого не вернешь, а верить нам друг другу потребно», — отвечал боярин Матвеев, а после усмехнулся. «Как бы, бояре, не вышло, что не втроем нам быть подле Петра, а четверым», — заметил Матвеев. «Шустер, шустер, выборный полковник! Эко зыркал на тебя, Артамон Сергеевич, не глупее нашего будет, понял, что это ты Петра приваживать удумал. «Еще гляди того, что через тебя возвеличиваться станет», — заметил Языков. «Да куда ж ему больше-то?» — удивился Матвеев. «В полковниках ужо». «Нужен он нам, Нонича. Ох, как нужен! Вон, а даже стременных под нашу руку привел. Правда, дорого, Нонича, стременные обходятся. 6000 ефимков. Вынь да положь стрельцам конным», — сетовал Рамадановский. «А еще с каждой усадьбы возьмут. Так стрельцы богаче нашего с вами станут», — усмехнулся Языков. Двое других бояр промолчали. Богаче их, но это навряд ли. Особенно если равняться с Матвеевым. Тот имел не меньше миллиона ефимков серебром. Даром, что ли, столько лет был вторым человеком в русском государстве? Ведь как ни крути, а Матвееву через Наталью Кирилловну Нарышкину удалось немало серебра и золота добыть от влюбленного в воспитанницу Матвеева царя Алексея Михайловича. Ну, конечно же, о том, что перед самой опалой Артамон Сергеевич смог вывести в надежное место под Коломну почти все состояние, он говорить не стал. Богатейшая усадьба Артамона Сергеевича в Москве уже давненько пустует. И были те людишки, что желали поживиться в усадьбе опального друга царя. Да вот не нашли там ничего. Даже ковры и утвари перед отбытием в ссылку Матвеев успел продать. «Так что, бояре, как сила станет нашей, и начнем головы сечь бунтовщикам, так заодно и полковнику нашему. С чего он уж в наставники к царю наметился?» — спрашивал Артамон Сергеевич Матвеев. Его подельники ничего не ответили. Матвеев подумал, что это они так проявляют свою слабость, ну или опасаются, что становящийся популярным смелый и деятельный молодой полковник в случае того, что почует угрозу, еще и свой бунт учинит. И вот этот бунт может быть куда как опаснее, чем нынешний. Вот только Григорий Григорьевич Рамадановский и Иван Максимович Языков уже видели в молодом полковнике такую возможную силу, что можно было бы использовать в своих играх у русского престола. Никто, разумеется, не верил, что триумвират долго продержится. Тут еще и Нарышкины будут под ногами путаться. И вот тогда-то можно будет опираться на популярных командиров, дабы придать себе больше силы и весу. Всегда слово того, у кого есть под рукой полк другой военных, звучит особо громко. «За Софьей отправлять потребно. Коль не возвернется с Новодевичьего монастыря, так тем самым и признается, что она за бунтом стоит». «Не желая больше обсуждать молодого полковника, Стрельчина», — сказал Рабандановский. «Ай, скажется, хворая, или отпишется, что опасно в Кремль, но ничего ехать. Выжидать будет приступа», — покачал головой Матвеев. Но он уже видел, что несколько подрастерял свой авторитет. Если еще утром мог бы сказать слово, и все сразу бы согласились, то сейчас Рабандановский и Языков почувствовали оплошность Матвеева и уже свою линию хотят двигать. — А все едино, отправим ей письмецо, — принял решение Рамадановский. Матвеев решил в малом не перечить, важнее был совершенно иной вопрос. — Стрельчин-то прав. Повинна не только кровь литься. Невеликую уступку нужда есть сделать. Попустив до этого в малом, Матвеев решил отыграться в большом. Бояре задумались, крепко задумались. Казалось бы, идея провозгласить Ивана Алексеевича вторым, младшим царем была хороша. Уж точно второй царь, если он младший, решения принимать не будет. Да и какие решения может принять скорбный умом Иван? Но у этой монеты была и другая сторона, Милославские. Если Иван будет провозглашен вторым царем, они ж станут крутиться вокруг него. А там и хитромудрая Софья. «Ответить за те бесчинства, что нынче в Москве творятся, повинны, Милославские», — жестко припечатал Рамадановский. «Повинны», — согласился с ним Языков. «Объявим опосля, что Иван блаженный, да и дело с концом. Патриарха призовем и иных церковников, дабы признали энто. Надобно так и земский собор соберем», — сказал Матвеев, грозно глядя в глаза Рамадановскому. «Ну, школь Ваську, Голицына, Щегловитого, Толстых да Ивана Милославского подвинуть, то и силы боли у них не будет, у Милославских. А там и стрельцов подали отослать можно будет», — сказал Языков. Ивану Максимовичу ничего не оставалось делать, как проявлять сдержанность и стараться примирить двух грозных мужей державных. Иначе, как справедливо думал Языков, внутри Кремля начнется бойня. И вот как в таких условиях не дозволять молодому полковнику Егору Ивановичу Стрельчину слово свое держать? Ведь у него та сила, которая и будет решать исход внутреннего противостояния в Кремле. А еще у него есть иная сила, которая будет оборонять Кремль. Все были уверены, что если не сегодня, то завтра, бунтовщики все непременно попробуют взять Кремль штурмом. То, что я присутствовал на совещании Трумвирата бояр, сыграло мне только на руку. Не без удивления... Почему именно я разговариваю с самыми знатными русскими боярами, но Глебов теперь показывал готовность служить меня, а не действовать самостоятельно. Всего лишь прошел разговор, где бояре пообещали выдать немалую сумму стременным стрельцам. Никита Данилович Глебов высказал свою благодарность. И вот в нем как раз-таки сыграла злую шутку сословная покорность. В присутствии бояр Глебов явно опешил. Тем более, что именно нынешняя власть меньше, чем 3 недели тому назад, и поставила Глебова во главе стременного приказа. Потому он и робел перед нею. Я же гордо вышел на красное крыльцо, почесал место, где еще недавно была приклеена борода, и отправился к дьякам. Все писари, что были только в Кремле, были собраны в одном месте и сейчас скрипели гусиными перьями, размножая подметные письма. Так себе копировальная машина. За время моего отсутствия 6 дьяков написали едва ли больше 100 листовок. Это при том, что текста в них было от силы на 3 листа. В Кремле была вообще-то своя типография. Я уж было посчитал, что сейчас всю Москву забросаем листовками. Однако, как оказалось, работать на печатных станках некому. А если бы и нашлись умельцы, так там букв не хватало, надо было бы новые литеры отливать. А я тут, извините меня, размечтался о первой полноценной русской газете. Ну, ничего, будет и она, дайте только срок. Раздались оружейные выстрелы у Спасских ворот. Ударила пушка с противоположного берега Москва-реки. Прилетело ядро в восточную часть Кремлевской стены. «Тревога!» — заорал я и побежал в сторону Спасских ворот. Волнения не было. Вернее, оно сразу же поисчезало. Едва стало понятно, что противник делает свой ход. И пусть бунтовщики целую ночь бражничали или грабили, но ведь достаточно иметь под рукой несколько сотен организованных бойцов, чтобы притащить пушки и начать обстреливать стены Кремля. И это даже не преддверие штурма. Пока, я уверен, нас только пробуют пугать. Хованскому или кто там на самом деле руководит бунтовщиками, необходимо показать свою силу. Стременной полк переходит на сторону Кремля. Это бунтовщики знать уже обязаны. И вот сразу после того побоища у Боровицких ворот Глебов отправил вести остальному своему полку, и его приход ожидали с минуты на минуту. «Готовим вылазку!» Успешно прибыв к Спасским воротам, приказывал я. Ко мне навстречу вышел тот самый англичанин, с которым я говорил ночью. Условно, я его так и называл — Чебурашкой. Ночью не удалось рассмотреть, да и сейчас под париком ни черта не поймешь. Но если он Чебурашка, то я был обязан рассмотреть уши англичанина. Поднырнул, прищурился. Так и есть, изрядно оттопыренные. «Или вы не мешаете командовать и подчиняетесь, или можете заниматься своими делами, но только не в том месте, где происходят боевые действия», — на английском языке я отчитал Чебурашку. Тот скривился, будто лайм зеленый прожевал, но мне было плевать на эмоции англичанина. Нужно было действовать. — Ты что собираешься делать, полковник? — горцуя на коне, спрашивал меня Глебов. — Собираюсь сделать вылазку, чтобы отвлечь бунтовщиков, и чтоб остальные твои стрельцы смогли через другие ворота спокойно в Кремль зайти. Посвятил я в свои планы полковника Глебова, но тут же несколько его и одернул. — Готовь людей и телеги на вылазку к усадьбе Рамадановского. Лицо Никиты Даниловича Глебова озарилось улыбкой, но еще бы. Идем спасать имущество одной из богатейших усадеб Москвы. А это значило, что процентов 15 от всего имущества достанутся нам. Люди ведь считают, что все, у кого власть, обладают баснословными богатствами. И нельзя сказать, что эти люди часто ошибаются. Уверен, что сейчас в голове у полковника на пределе фантазии и умственных способностей работает счетчик. Вот сколько же можно заработать? А сколько денег получат стрельцы, если имущество Рамадановского оценить хотя бы, ну, в 200 тысяч ефимков? Наверняка Глебов считает, что богатство в усадьбе будет никак не меньше. Я ж скептически подходил к подобным оценкам, но стоит ли бить по оптимизму полковника? «Стрельцы на стенах! Пли!» — отдал я приказ, когда выстрелил 300 стрельцов у ворот. Прогремели выстрелы. Я приоткрыл калитку, посмотрел на бунтовщиков, которые подошли под стену, и начали стрелять. Человек 700, не более. А стреляют и так вовсе полсотни. «Открывай ворота! Выходим!» — приказал я. И, как положено в этом времени, встал впереди своих воинов. Обнажил шпагу. Ну да, да, да. Я сменил свое боевое оружие на шпагу. Повоюем. Еще впереди много войн. Привыкать нужно.